Эпилог. Я стояла перед зеркалом в нашем коттедже. В камине жарко пылал огонь, с удовольствием лаская дерево. После смерти доктора Итан отправил нас с тетушкой домой, а сам остался разбираться с жандармерией. Оказалось, что доктор промышлял кражами старинных книг. Он проникал в замок, выбирал подходящую книгу и продавал ее скупщику краденого. Многого не зарабатывал, книги нынче не в цене, а тут он решил пойти ва-банк и украсть древнюю магическую книгу. А с магией шутки плохи. Теперь и дров нам хватало, чтобы протопить весь коттедж, но нас оставалось всего двое. Тоскливо стало без Аманды. «Тетушка, может, отложим свадьбу?» Наверное, в сотый раз попросила ее я. «Ну, хотя бы до тех пор, пока Аманда не вернется». «Аманда первая была бы против», — раздраженно ответила тетка. Она всегда раздражалась, когда я заводила разговор о переносе даты свадьбы. «Пока герцог берет тебя в жены, надо идти, а иначе может и передумать». В тот же день, когда мы вернулись домой, к нам пришел староста. Он поставил бутылку со спиртным на стол. Так, по традиции, разведывалась обстановка. Я в знак согласия выйти замуж принесла и поставила рядом с бутылкой стакан. Староста налил, и они с тетушкой выпили. На следующий день пришел поверенный герцога Вельгурского, чтобы подписать бумаги, брачный договор и закрепить решение о браке. По традиции должны прийти родители, но и у Итана, и у меня родителей уже не было в живых. За несколько недель до торжества мы с Итаном должны были выбрать своих свидетелей, друзей сердца, которые будут стоять рядом в день свадьбы. Я так мечтала, что со мной рядом в этот день будет стоять Аманда, но судьба распорядилась иначе. Рядом со мной будет стоять невеста лучшего друга Итана, с которым он учился в академии. Все шло не так, как я мечтала в детстве. Я была так расстроена, что желание отменить свадьбу крепло с каждым днем, и лишь тетушка своей стальной волей не давала мне совершить непоправимую ошибку. Мы с тетей Ядвигой собрали дары, которые будут преподнесены в знак уважения и согласия семьи Итана. Подготовили и подарки для маленькой Оливии. Вот и день свадьбы. Наступил неожиданно быстро. Сколько ни готовься, а дрожишь, как лист на ветру. Тетушка говорила, что зимняя свадьба к счастью. Снег символизирует чистоту помыслов молодоженов и светлое чувство любви. Свадьба в поляне длилась от 3 дней до недели. Я не знала, сколько будет длиться наша свадьба. Мне хватило приготовлений со стороны невесты. В канун свадьбы у нас дома собрались знакомые, так как родственников у нас не было. Гости пришли с глиняной посудой, стеклянными бутылками и в знак удачи разбивали их, чтобы прогнать злых духов и привлечь счастье. Шум и звон символизировал переходы невесты в статус замужней женщины. Смех и радость наполняли дом, а угощения, напитки и песни создавали особую праздничную атмосферу. На следующий день начался основной процесс подготовки к свадьбе. Мне пришлось рано проснуться, но к этому я привыкла. Тетушка всегда нас будила ни свет ни заря. Подруг у меня не было, поэтому готовиться к свадебной церемонии я начала с помощью тетушки и дочерей ее знакомых. Не было отбоя от желающих помогать при подготовке к свадьбе. Меня одели в роскошное свадебное платье из белого бархата с широким низким силуэтом, который плавно расширялся от талии к полу, создавая эффект волшебного облака. Корсет, облегавший фигуру, был украшен тончайшей вышивкой из золотых и серебряных нитей, изображающих цветы и листья, что символизировало жизнь и процветание. Лиф платья, обрамленный кружевами, был закрытым, подчеркивая скромность и благородство невесты. Длинные и расклешенные рукава подвенечного платья, украшенные оборками, придавали образу легкость и воздушность. Волосы украсили венком из живых цветов, доставленных из оранжереи замка, и дополнили образ прозрачной фатой, к которая не спадала на плечи, добавляя образу романтичности. На ногах у меня были надеты мягкие кожаные туфли, украшенные вышивкой. Последний раз посмотрела на себя в зеркало. «Амелия, ты чудо как хороша!» – произнесла тетушка с нежностью в голосе, промокнув внезапно ставшими мокрыми глаза. «Думала, что уже не доживу до твоей свадьбы. Еще бы Аманду выдать замуж, так и помереть спокойно можно». «Тетушка, ну зачем вы о плохом?» – обняла я ее в ответ. «Еще правнуков будете нянчить». «Вот еще!» – довольно буркнула она. «Вас вырастило, так еще два поколения растить». «Не хотите с детьми возиться, выходите замуж», – предложила я, а тетушка замерла с раскрытым ртом. «Вот охальница! Послушайте вы ее, люди добрые, что старой женщин не предлагает?» — возмутилась она. «Ладно, ладно, сдаюсь, сами решайте, как жить дальше», — улыбнулась я. «Благо, что коттедж теперь в вашем полном распоряжении». «Поехали, жених уже заждался». Накинув на меня шубку из белой норки, тетушка Ядвига взяла меня за руку и вывела меня к богато украшенным саням. Свадебный поезд отправился к замку герцога. Специально нанятые женщины пели старинные свадебные песни. Гости с удовольствием подпевали. Итан, богато одетый в меховой шапке и шубе, стоял возле ворот замка в окружении своих друзей, готовясь к встрече со мной. «Какой же он красивый!» – подумала я, и сердце учащенно забилось. «Еще немного, и я стану его законной женой, и только смерть разлучит нас». Итан запрыгнул ко мне в сани, и мы направились к церкви. Под звуки колоколов мы обменялись клятвами верности. «Дорогая Амелия», — голос Итана звучал под куполом церкви, «сегодня перед лицом наших близких и под небом, полным звезд, я, Итан Вильгурский, обещаю тебе, что ты будешь моей единственной и неповторимой. С этого момента я беру тебя в жены. Клянусь любить и уважать тебя. С поддержкой и заботой идти рядом в радости и в горести, во времена счастья и в часы испытаний. Я обещаю быть твоей опорой, слушать тебя, когда ты делишься своими мыслями, и поддерживать тебя в твоих мечтах, с каждым днем становясь лучше для тебя. Я клянусь, что буду беречь нашу любовь как самое ценное сокровище и вместе с тобой строить наше счастье, полное доверие, любви и понимания. Ты – моя радость, моя надежда и моя судьба. С этого дня и навсегда я принадлежу тебе. С любовью и верностью, Итан Герцог Вильгурский». Мне показалось, что в этот момент время остановилось. Были только я и он, и слова его клятвы. Итан взял мою ладонь в свою и одел золотое кольцо. Моя клятва была гораздо короче. «Мой любимый Итан, свет души моей, господин моего сердца, сегодня перед лицом наших родственников и друзей и под светом, который освещает наш путь, я, Амелия Вельская, обещаю быть твоей верной спутницей. Клянусь любить и уважать тебя, поддерживать тебя в радости и трудностях и вместе с тобой преодолевать все преграды, что встретятся на нашем пути. Я клянусь оберегать наш дом, создавая в нем уют. И пусть каждая минута, проведенная вместе, будет наполнена радостью и счастьем. Ты моя опора, моя радость и моя судьба. С этого дня и навсегда я принадлежу тебе». И надела ему на палец такое же золотое кольцо, как у меня. «Можете поцеловать невесту», — сказал священник, и я затрепетала в предвкушении. Итан целомудренно прикоснулся к моим губам своими, обещая взглядом жаркое продолжение. После венчания мы направились на свадебный пир в замок. Снег пошел, едва мы вышли за крыльцо церкви. «К счастью», – прошептал Итан, украдкой целуя меня за ушком. Следующим обязательным шагом любой свадьбы в Поляне был обряд очипин – символический переход невесты к супружеской жизни. После венчания мы приехали в замок, молодые незамужние девушки и родственницы встали позади меня. Сняли фату, а тетушка Ядвига приколола мне на голову чепец. Его по обычаю должна была подарить крестная мать, но я ее не знала, и чепец мне шила и вышила тетушка. Чепец представлял собой особый символ. Его женщина надевала после свадьбы на церковные службы, праздники. А после ее смерти в чепце ее и погребали. После того, как я сменила фату на чепец замужней женщины, за мной стали незамужние девушки. А я, повернувшись к ним спиной, бросила сложенную конвертиком фату, ее поймала подруга сердца. Затем мы с Итаном пригласили всех на праздничный банкет, который длился до поздней ночи. Столы ломились от угощений. Мясные блюда, пироги, сладости и, конечно же, обильные напитки. Нашу свадьбу мы праздновали неделю, и признаю, что я устала. Каждый день нес свои традиции и обряды. Но самым важным оказалось то, что проклятие семьи герцога Вельгурского пропало. Через месяц я призналась Итану, что жду ребенка. Больше всех этому известию радовалась Оливия. Она сказала, что будет помогать воспитывать малыша, ведь маленькая она была совсем недавно. И все помнит, а мы маленькими были давно и все позабыли. Нашей любви хватит на всех. Оливия, как никто, заслужила расти в счастливой семье. А Итан обещал, что у нас будет не меньше дюжины детей. Я уже надеюсь, что он остановится хотя бы на троих. Проклятие с рода князей Вельских с моей свадьбой не пропало. Но надежда не покидала меня. У нас еще остались три незамужние девушки, включая тетушку. И вот когда они все выйдут замуж, тогда, как обещал Итан, проклятие покинет наш род.